Я иногда записывала ее слова, странные фразы, которые человек не мог произнести. Меня похоронили за старой черной стеной. Поминки по Финнигану поразили в самое сердце молодого секретаря Джойса, Беккета, позднейшего отца абсурдизма и нобелевского лауреата, написавшего пьесы «В ожидании Годо» и трехстраничную «Воображение пусто, вообразите себе». Конец литературы якобы. Особым для нас было явление Булгакова с его роскошным, смешным и мстительным романом-фельетоном «Мастер и Маргарита», вершиной гудковского стиля, к каковому также относится и Олешевская «Ни дня без строчки» и знаменитая эпопея с Остапом Бендером. К моменту опубликования «Мастера» читающий народ изъяснялся языком Ильфа и Петрова и вполне готов был впитать новый виток сатиры, теперь уже издевательство не над простым, убогим народцем провинции и московских коммуналок, где интеллигентами считались растяпы Щукин, Ляпис и Лоханкин, а над высокопарной, модной опасной столицей, гнездом греха, разврата и промтоварных распределителей, царством обеспеченных писателей рабоче-крестьянской и революционной направленности, а также вотчиной критики с летальными последствиями. Ильф и Петров всех простили, видя народ нищим, но хитрым и живучим, и даже как-то воспели это неожиданное качество нации. Булгаков же, пущенный гражданской войной с крутого Андреевского спуска, проскакал над Белокаменной, как белая, черная, облачная гвардия, прогремел зловещей грозой с дома Пашкова, устроил еще один пожар московский в доме богатой черни, похитил чужую женщину из генеральской квартиры, Маргариту, и всем врагам воздал не хуже рябого усатого грузина Йоськи. Кому голову долой, кого сослал без права переписки, кого лишил порток. И здесь понадобился сам Иешуа, и его история перехода в вечность, чтобы уравновесить историю победителя, продавшего душу темной силе. И эти две легенды, соединенные в одну, опьяняли нас. Мы тогда еще не знали, что Булгаков действительно пытался продать душу, написавши пьесу из жизни начинающего террориста Сталина. Если бы она была поставлена. Но рябой Воланд не был ни велик, ни благороден, и он не пожелал, чтобы в его темном прошлом копались. Булгаков погиб, проигравший при жизни этот великий поединок. Литературный самодержец, как всегда, проигрывает реальному. Это известно со времен Овидия. Но, как и в древние времена, посмертно поэт всегда займет престол. Стоит только опять его начать печатать. Так и вернулся к нам целиком мученик Булгаков. Его театральный роман был ответом всем, кто царил на театре. А всем тем, кто убивал всей этой люмпинской мрази, предназначался пинок в самое собачье сердце. Роман, в котором, однако, страшная сцена лишения разума возвращает от читателя автору вопрос о дозволенности манипуляций над живым существом. Когда палача казнят, это уже другое дело. Как говорится, никто не видел, как волк таскал. Все видят, как волка потащили. Утоление чувства мести — это то, что частенько двигает вперед литературное дело, дает вчерашнему изгою силу прогреметь. Мщение приобретает самые причудливые формы. Достоевский после позорного припадка эпилепсии в салоне Авдотьи Панаевой напишет «Идиота», где, разумеется, изобразит свой собственный, вымечтанный строй души. Князь Мышкин потом жил для читающей публики, а не Федор Михайлович.